Приложение 5. Жизненная стратегия творческой личности. Фрагмент. Полностью работа опубликована в книге Альтшулер Г.С. Верткин М. «Как стать гением». Жизненная стратегия творческой личности. Минск, издательство «Беларусь», 1994 год. В 10 главе отмечалась необходимость системы 6 качеств, минимального набора для творческих достижений. Воспитать эти качества намного труднее, чем научить решению творческих задач. Хороший преподаватель ТРИЗ может за 150-200 учебных часов научить решению задач 50-70% слушателей, теоретически даже 100. Но если у этого же преподавателя из сотни слушателей 1-2 сформируют комплекс творческих качеств, это хорошо. Воспитание намного сложнее обучения. Решение задач — это дни, недели, месяцы. Творческий цикл — годы, иногда несколько десятков лет. Однако есть третий, более высокий уровень — решение системы проблем в течение всей жизни. Можно сказать так. ТРИЗ — это тактика творчества. Воспитание комплекса 6 качеств — оперативное искусство. Нужна еще и творческая стратегия на всю жизнь. Мы давно столкнулись с таким фактом. На решение задач, на оценку идеи влияет наличие или отсутствие комплекса творческих качеств. Точно так же на воспитание и сохранение комплекса творческих качеств влияет наличие или отсутствие жизненной творческой стратегии. Если мы хотим хорошо учить ТРИЗ, если мы хотим от обучения получить максимальные результаты, надо воспитывать комплекс творческих качеств. Это воспитание, если мы хотим вести его эффективно, должно в свою очередь опираться на общежизненную творческую стратегию. Вот типичный пример творческой жизни. Многие земные явления люди с древних времен связывали с солнечным излучением. Активность Солнца во многом определяется пятнами, наблюдаемыми на его поверхности. Число пятен изменчиво. Чтобы предсказывать земные явления, а не только констатировать их связь с активностью Солнца, необходимо было научиться прогнозировать число и размеры солнечных пятен. Эта задача, одна из ключевых в астрономии, была решена в 1851 году, когда немецкий ученый Швабе объявил, что изменения в числе солнечных пятен наступают периодически, раз в 10 лет. В 1857 году Лондонское астрономическое общество присудило Швабе золотую медаль. Президент общества по этому случаю сказал: 12 лет Швабе потратил на удовлетворение своих собственных интересов, 6 следующих лет на удовлетворение интересов человечества и, наконец, еще 13 лет на убеждение человечества. В течение 30 лет Солнце никогда не появлялось над Дессау без того, чтобы Швабе не направил на него свой неизменный телескоп, а это происходило, по-видимому, в среднем дней 300 в году. Я считаю, что здесь мы имеем пример преданной настойчивости, не имеющий себе равной в истории астрономии. Настойчивость одного человека привела его к открытию явления, существование которого даже не подозревалось астрономами в течение целых 2 столетий. Цитата из книги Чижевского «Земное эхо солнечных бурь. Москва. Издательство «Мысль», 1973 год». Четко видно парадоксальное сочетание 2 особенностей. Первое. Цель достаточно ясна, не надо быть гением, чтобы ее увидеть. Второе. Достижение цели требует огромной работы, надо обладать гениальной трудоспособностью, чтобы идти к ней на протяжении всей жизни. Это, разумеется, не абсолютно необходимое сочетание особенностей, но частое. Для творческой тактики главное зажечь огонь идеи. Для творческой стратегии главное пронести огонь через всю жизнь. Важнейший параметр творческой жизни – достойная цель. Что это такое? Вот некоторые основные критерии достойной цели. Первое. Цель обязательно должна быть новой или недостигнутой, либо новыми должны быть средства достижения цели. Второе. Цель обязательно должна быть общественно полезной, положительной, направленной на развитие жизни. Или положительные результаты достижения цели должны быть глобальными, а отрицательные, если они все же неизбежны, локальными. Третье. Цель должна быть конкретной, не общие благие намерения, а четко определенная задача, к решению которой можно приступить хоть сегодня. Четвертое. В то же время цель не должна быть излишне узкой. Надо хорошо видеть надсистему. Следующие этапы работы. Конкретная цель обязательно должна иметь выход к глобальным проблемам. Великая достойная цель должна быть недостижимой и бесконечной. Как сочетать эти два, на первый взгляд, противоположные требования – конкретность и недостижимость? Каждая поставленная цель должна быть конкретной и вполне достижимой. Но число надсистемных переходов бесконечно, и поэтому конечной последней цели быть не может. Таким образом, недостижимость – это требование скорее к системе достойных целей, нежели к единичной цели. Пятое. Выбранную цель можно назвать эквивалентом собственной жизни, поэтому масштаб, значительность предполагаемых результатов характеризует цену, в которую человек сам оценивает себя. Ведь на достижение цели тратится время собственной жизни. Отсюда и важность этого качества, масштаба цели для человека. Время нашей жизни ограничено, значит, ограничено и число целей, которые нам удастся достичь. Приходится выбирать, а для этого нужен надежный критерий, чтобы не растратить всю жизнь на достижение мелочей. Пусть необходимых, но все-таки мелочей. Шестое. Новая достойная цель, как правило, опережает свою эпоху настолько, что зачастую воспринимается окружающими как еретическая. Достойные цели или полученные результаты обязательно должны казаться еретическими. Это требование на первый взгляд кажется странным и необоснованным, но степень еретичности, если можно так выразиться, определяет дистанцию от общепринятого уровня воззрений, культуры, знаний до поставленной цели, до уровня полученных результатов. Если цель или полученные результаты не воспринимаются как ересь, это показатель того, что что-то неладно, что выбрана мелкая или не новая цель, что достигнутые результаты не революционны. Еретичность, однако, хотя и является свойством достойной цели, характеризует не саму цель, а типичное отношение окружающих к революционной идее. Пройдет время, и восприятие изменится. Но пока цель не стала массовой, а результаты общепринятыми, и цель, и результаты считаются ересью. Седьмое. Именно поэтому при достижении достойной цели, как правило, отсутствует конкуренция. Это обеспечивает доброкачественную работу. Без спешки, без халтуры. Восьмое. Достойная цель – это личная цель человека или небольшой команды, группы сподвижников. Большие коллективы появляются позже, когда разведаны основные направления поиска, когда само продвижение уже не связано с прежним смертельным риском. Девятое. Достойная цель должна быть независимой от сложного дорогого дефицитного оборудования, которое может быть только у больших коллективов разработчиков. Революционные цели начинают разрабатывать в одиночку, поэтому надеяться приходится лишь на себя. Независимость от сложного оборудования, от больших средств – это способ ведения разработок при любых обстоятельствах, способ снятия преград, мешающих продвижению к цели. Десятое и последнее – это требование не подкреплено объективными факторами, и я даже не смогу убедительно доказать какими-либо доводами его необходимость. Здесь придется прибегнуть к формулировке «я уверен». Так вот, я уверен, что, выбирая достойную цель, надо стремиться к тому, чтобы цель явно была не по силам, чтобы она заведомо превышала возможности и способности человека, за нее берущегося. Это не означает, что цель останется недостигнутой. Человеку доступно все. Но достижение такой цели – это спор человека с самим собой. Это самая тяжелая битва, которую человек должен выиграть. И выиграет, совершив почти невозможное. Тем дороже победа. Достижение таких непосильных целей – это вклад в копилку ориентиров человечества. Трудно сказать, что ценнее – непосредственно полученные результаты или сам факт того, что человек не испугался, не отступил. Пример. До середины 50-х годов считалось, что люди, потерпевшие кораблекрушение в море или океане, могут продержаться не более 10 дней. Именно этот срок и объявлялся предельным для поиска жертв катастрофы. Ален Бомбар, французский врач, взялся доказать, что человек может прожить в океане достаточно долго, гораздо более 10 дней, питаясь лишь тем, что есть в океане. И даже на плоту, плыть в выбранном направлении. Это перечеркивало 10-дневный лимит на поиски и, самое главное, давало надежду попавшим в катастрофу. У человека, оказавшегося один на один с океаном, но знающего, что другой человек в подобной ситуации выжил, появлялась воля к борьбе, а значит и дополнительный шанс выжить. Лет через 10 после своего эксперимента Бомбар писал, что получил за это время письма от 10 тысяч человек, спасшихся благодаря его примеру. Бомбар добровольно выступил в роли потерпевшего кораблекрушения. Его книга так и называется «За бортом по своей воле». Вместе с товарищем он пересек вначале Средиземное море, а затем в одиночку, когда товарищ, моряк, испугавшись, бросил его, Атлантический океан. Свой плот Бомбар назвал еретиком. Действительно, идея экспедиции через океан на надувном плотике, без запасов воды и пищи, была от начала до конца еретичной. У Бомбара не было даже радиостанции, чтобы в случае беды запросить о помощи. Моряки считали, что плотик неуправляем. Предсказывали, что он перевернется от первой же большой волны. А сам Бомбар, даже если плот и не сразу пойдет ко дну, умрет от жажды, жары и голода. Все это было очень логично, потому что а. пить морскую воду нельзя, это известно всем, и б. рыбу в Атлантике на удочку поймать невозможно, и это знает каждый. Бомбар же утверждал, что можно не только выжить, но и доплыть в намеченный порт. Ему-то, человеку, начавшему изучать основы навигации по учебнику, уже находясь на плоту в океане. Идя на предельный риск, Бомбар делал это во имя спасения многих людей. По статистике 50-х годов, в морях и океанах ежегодно гибли 200 тысяч человек, в том числе 50 тысяч, практически только из-за страха перед смертью от жажды и голода. Успешно завершив свою экспедицию, Бомбар выиграл битву за изменение некоторых морских норм. Он добился отказа от 10-дневного лимита, корабли в обязательном порядке стали оснащаться надувными плотиками, затем Бомбар занялся новой, более масштабной проблемой – исследованиями по сохранению чистоты морей и океанов. Роберт Пири, первооткрыватель Северного полюса, писал: «Достижение Северного полюса вполне можно уподобить шахматной партии, в которой все ходы, ведущие к благоприятному исходу, продуманы заранее, задолго до начала игры. Для меня это была старая игра, я вел ее с переменным успехом на протяжении 23 лет. Правда, я постоянно терпел неудачу, но с каждым новым поражением приходило новое понимание игры, ее хитростей, трудностей и тонкостей, и с каждой новой попыткой успех придвигался чуточку ближе. То, что казалось прежде невозможным или в лучшем случае крайне сомнительным, начинало представляться возможным, а затем и весьма вероятным. Я постоянно анализировал причины каждого поражения и в конце концов пришел к убеждению, что они могут быть устранены. И если фортуна не совсем повернется ко мне спиной, игра, которую я проигрывал почти четверть века, может окончиться успехом». Пири сравнивает покорение Северного полюса с шахматной партией. Точнее было бы сравнить с шахматной партией не период активного решения проблемы, достижения цели, а всю жизнь. Первые ходы, вольно или невольно, человек делает задолго до начала непосредственного решения задачи. В сущности, до ее выбора. Выигрыш или проигрыш во многом зависит от этих первых ходов. Да и проиграть можно даже после достижения цели. Истинная победа, когда вся жизнь прожита в нарастающем творческом режиме.